Польза нумерологии. Числа как универсальный язык. Числа — это универсальный язык, который понимают все культуры и народы. Они служат не только для счета и измерения, но и как средство коммуникации, позволяющее нам выражать идеи и концепции. Каждое число имеет свое уникальное значение и символику, которые могут варьироваться в зависимости от контекста. Например, число 1 часто ассоциируется с лидерством и новыми начинаниями, в то время как число 2 символизирует гармонию и партнерство. Нумерология позволяет нам увидеть, как числа влияют на нашу жизнь и взаимодействуют с окружающей средой. Каждое событие, которое происходит в нашей жизни, можно рассматривать через призму чисел. С помощью нумерологии мы можем понять, какие энергии присутствуют в нашей жизни в данный момент и как они могут повлиять на наши решения и действия. Нумерология позволяет нам увидеть, как числа влияют на нашу жизнь и взаимодействуют с окружающей средой. Каждое событие, которое происходит в нашей жизни, можно рассматривать через призму чисел. С помощью нумерологии мы можем понять, какие энергии присутствуют в нашей жизни в данный момент и как они могут повлиять на наши решения и действия. Нумерология может быть полезной в различных аспектах нашей повседневной жизни. Она помогает нам принимать обоснованные решения, планировать важные события и понимать динамику отношений. Вот несколько способов, как нумерология может быть применена на практике. Первое. Выбор удачных дат. Зная свои личные числа и числа дней, вы можете выбрать наиболее благоприятные даты для начинаний, встреч или важных событий. Например, если вы хотите начать новый проект, вы можете выбрать дату, соответствующую вашему личному числу, чтобы привлечь положительные энергии. Второе. Понимание отношений. Нумерология может помочь вам лучше понять динамику ваших отношений с другими людьми. Вычисляя личные числа ваших партнеров, друзей или коллег, вы можете увидеть, как ваши числа взаимодействуют и какие качества могут быть как сильными сторонами, так и потенциальными конфликтами. Третье. Личностное развитие. Нумерология может служить ориентиром для личностного роста. Понимая свои сильные и слабые стороны, вы можете целенаправленно развивать те качества, которые помогут вам достичь успеха в жизни. Например, если ваше число указывает на склонность к замкнутости, вы можете работать над развитием навыков общения и взаимодействия с людьми, чтобы стать более открытым и уверенным в себе. Четвертое. Планирование карьеры. Нумерология может помочь в выборе профессионального пути, который соответствует вашим личным числам. Если вы знаете, что ваше число связано с творчеством, возможно, вам стоит рассмотреть карьеру в искусстве или дизайне. Понимание своих личных чисел может направить вас к тому, что принесет вам удовлетворение и успех. Пятое. Взаимодействие с окружающим миром. Зная, как числа влияют на ваше окружение, вы можете лучше адаптироваться к изменениям и находить гармонию в отношениях с окружающими. Например, если вы понимаете, что ваше число 7 ассоциируется с поиском истины и внутренним развитием, вы можете искать людей и ситуации, которые поддерживают вашу потребность в глубоком понимании. Таким образом, нумерология — это не просто набор чисел или гадания на будущее. Это глубокая наука, основанная на многовековых наблюдениях и практиках, которая открывает перед нами новые горизонты понимания себя и окружающего мира. В условиях современности, когда мы сталкиваемся с постоянными изменениями и неопределенностью, нумерология предлагает уникальный подход к самопознанию и принятию решений. Используя ее принципы, мы можем не только лучше понять свою жизнь, но и найти гармонию в отношениях с окружающими. Нумерология становится мостом между числовым и духовным, помогая нам осознанно подходить к каждому шагу на нашем жизненном пути. Понимание чисел позволяет нам не только анализировать прошлое, но и планировать будущее, принимая более взвешенные и осознанные решения. Таким образом, нумерология может служить мощным инструментом для личностного роста и развития, открывая перед нами новые возможности и перспективы.